Он подал заявление 2 недели назад. Следовательно, процедура расторжения вашего брака закончится где-то к середине декабря. Великолепно. За 2 недели до родов. И в свидетельстве о рождении не будет фамилии отца. Замечательная новость. Как не радоваться такому звонку? Надеюсь, это все? Да, я завтра пошлю вам бумаги. Спасибо. Она снова вытерла дрожащими руками глаза. Через пару месяцев я с вами свяжусь по поводу квартиры. И, конечно, вы через своего адвоката можете потребовать алименты. У меня нет адвоката, и алименты меня не интересуют. Я думаю, миссис Таунсенд, вам все же следует посоветоваться с юристом. Согласно калифорнийскому законодательству, вы имеете право на алименты, — не мог не сказать Алман. Глупо, если она от них откажется, — подумал он. Ему не нравилась вся эта история, и Алман хотел, чтобы Адриана получала от бывшего супруга хоть какие-то деньги. Тот, в конце концов, был ей кое-чем обязан. «Я вам еще позвоню». «Спасибо». Алман попрощался, в трубке раздались гудки, а она все не отнимала ее от уха, словно надеясь, что сейчас ей скажут, что все это шутка. Но шуткой тут и не пахло. Стивен подал на развод и хотел отказаться от своих прав на ребенка. Худшие новости Адриана не могла себе представить. Она с содроганием вспоминала разговор с юристом и думала, что же теперь делать. По сути, ничего не изменилось. Она пока еще жила в их квартире, у него по-прежнему была вся мебель, а у нее малютка. Но на самом деле все стало по-другому. У нее больше не было надежды, кроме как на то, что Стивен вернется, когда увидит их ребенка, и сердце его дрогнет от отцовской любви. Но Адриана понимала, что это маловероятно. Ей предстояло теперь одной готовиться стать матерью, продолжать работать, найти себе новое жилье и, по крайней мере, купить диван, на котором можно было бы сидеть. А что гораздо хуже, надо было осознать факт, что с юридической точки зрения у ее ребенка не будет отца. Это было страшное потрясение. Адриана, наконец, положила трубку. Она дала волю слезам, плечи у нее вздрагивали от рыданий. Стоя спиной к двери, Адриана не увидела, как она тихо открылась, а вошедший мужчина не сразу понял, что она плачет. Адриана медленно повернула мокрое лицо и сквозь пелену слез увидела его. Это был Билл Тикпен. «О, Господи! Извини, я не хотел. Наверное, я не вовремя». Это было, конечно, мягко сказано. И Адриана попыталась улыбнуться сквозь слезы. Она торопливо полезла в стол за бумажным носовым платком. «Нет, я вообще-то все в порядке». Она опустилась в кресло и снова расплакалась, закрыв лицо ладонями. «Нет, это ужасно». Невозможно было ему это объяснить, да и не хотелось. Это просто... Я не могу. Адриана была на грани нервного срыва. Билл подошел к ней и ласково погладил по плечу. «Не расстраивайся, Адриана», — попробовал он успокоить ее. «Все будет хорошо. Что бы там ни было, раньше или позже все образуется». Билл недоумевал, что у нее могло случиться. Она была бледна и вся дрожала. Был момент, когда он испугался, что Адриана упадет в обморок. Билл велел ей глубоко вздохнуть, дал стакан воды, и Адриане явно стало лучше. «Похоже, что утро у тебя выдалось не из легких», — сказал он, сочувственно глядя на нее. Адриана постаралась улыбнуться, но у нее ничего не получилось. Жуткий день. Она вытерла глаза и посмотрела на Билла одновременно со смущением и признательностью.